Точно! — обрадовался Пудик. И что же они из себя представляют? Заинтригованно поинтересовался я. Спросил ты Журавлев у больного о здоровье, фыркнул Пугик. Откуда мне точно знать? Вон, сам Экклезиаст специально, как для тупых, в своей книжке записал, что человек, сколько бы ни трудился в познании, не может постичь суть дел, творящихся на земле. Не может! Усек! Не по адресу вопрос. Никогда бы не подумал, что Пудик может интересоваться подобными вещами. Ничего себе, кто бы еще о бригадах охотников за металлоломом байки травил. Как по мне, ты здорово подкован в этой области, не сдержался я. Так ведь интересно, откликнулся мой институтский друг. Для меня это как хобби, Серега. Кто-то водку жрет ведрами, кто-то шлюх в бане тискает. А я книжки на ноуте читаю, свободное от своего железа время, ясен пень. Жрать-то что-то надо, а изысканиями в оккультных областях на сегодняшний день не прокормишься. Оно и понятно, мир-то материальный, самый низкий, все прочее, как я сказал, там. Он воздел палец к потолку кабины, обшитому посеревшим от времени пластиком. «Как-то это сложно представить», — немного помолчав, признался я. «Честно, старался без дураков, но не получилось ни черта. А ты попробуй в категориях нашего сугубо материального мира, как я только что сказал», — предложил Пугик. «Вообрази себе, Серега, семикомнатную квартиру, которой одна комната располагается над другой. Это и есть ты. Только торчишь ты в бельэтаже». Точнее, сознание твое торчит, поскольку заперли его там. И что творится на твоей, можно сказать, кровной жилплощади, семью этажами выше, неизвестно. Проходной двор там, или притон, или заколочено все, и пыли по колено навалило, не понять. Доступа нет, двери запечатаны, а большинство так и вообще не знает, что они где-то есть, двери эти, прозябают в полуподвале и жизни радуются. Как такое может быть с точки зрения науки? Я решил напомнить ему, что мы все-таки по образованию технари. Да не доросла наука до таких высот, пожевав губу, молвил Пудик. И к слову сказать, вряд ли кто и позволит дорасти. Как это может быть, спрашиваешь? Ну, грубо к примеру, каждый из тонких миров со всеми своими потрохами, сложен из атомов с внутриатомными температурами, на порядок отличающимися от наших, или элементарные частицы имеют какую-то другую частоту колебаний. Да мало ли что еще может быть. К слову, Гермес Трисмегист продолжал Пудик, которого средневековые алхимики считали своим главнейшим корифеем, учителем и наставником, утверждал, что семь миров, в которых находятся наши оболочки, разнятся друг от друга частотой колебаний. А любопытная мысль, согласись, появившаяся у человека, родившегося задолго до Христа. «Гермес, если не ошибаюсь, это ведь греческий бог», — уточнил я, демонстрируя кое-что. «Да знаю. Гермес греческий, тут ты прав. Касаемо личности Трисмегиста, мнения разные. Те ученые, которым традиционно все ясно и понятно, называют Трисмегиста синкретическим божеством. То бишь, не было такого мужика, и даже божества такого не было. Слепили его из того, что было. Взяли кусок от древнегреческого Гермеса, полтора куска от египетского Тута и склеили. Но те, кто за репутацию мундира не опасается, прямо ассоциируют Тута и Трисмегиста. Мол, это был один персонаж. А тот Серега, парень из одной команды с Осирисом. В том случае, конечно, если предположить, что они оба были на самом деле. Не забывай, мы ведь лишь гипотетически допустили такую возможность. И этого не забыл, заверил я. Вообще, парень этот, которого древние египтяне прозвали Тутом, личность еще более странная, чем сам Осирис. Египетская книга мертвых описывает его великаном в одежде, напоминающей скафандр. Ну, ты о нем наверняка читал. Недаром же сны с участием Осириса видишь. Впервые в жизни слышу это имя, не стал скрытничать я. Понимаешь, Сережа, подала голос Ольга. По современным представлениям, сны являются плодом деятельности подсознания. Ты ведь это и без меня знаешь. Во сне мозг переходит в дежурный режим, но некоторые из его участков тормозятся позже других. Считается, они генерируют сны, и медленные, и быстрые. Это, скажем так, официальная точка зрения. Она, как ты, должно быть, догадываешься, не единственная. Догадываюсь, протянул я. Есть такое предположение, что во сне можно невольно проникнуть в те тонкие миры, о которых мы говорим, туда, где время течет по-другому, или в своей прошлой жизни, в параллельной реальности, как хочешь их назови. Понимаешь? Естественно, я сообразил, куда она клонит. Во сне побывал в Египте времен Тота и его приятеля Осириса. Индюк бы не понял ее логики. Конечно, я наблюдал не совсем тот Египет, который на самом деле был. Скорее, его проекцию, отображенную на астральном экране. Ну, держитесь, не падайте. Конечно, такое трудно себе представить, подключился из-за руля Пудик. Особенно с лету. Не то слово, протянул я. С другой стороны, а что, червячные дыры, по-твоему, легко поддаются осмыслению? А то обстоятельство, что наша вселенная свернута в апельсин, укладывается в голове без литра водки. Между тем, и первое, и второе, теоретически обоснованы Эйнштейном еще в середине минувшего века. И пока что Серега, никто не назвал его прожектором, балаболом, трепачом и другими аналогичными словами. Напротив, Эйнштейна почитают как величайшего физика. Только как это понимать? Искривление пространства гравитационными полями, под воздействием которых время начинает бежать вспять, а геометрия Евклида, привычной со школы, только одна прямая способна пройти через две точки и все такое прочее. Помнишь, можно смело подтереться, как, кстати, и физика Ньютона.